Глава 41. Яна. Нет. На этот раз за запястье его хватаю я, когда, заняв водительское кресло, Илья нажимает на старт кнопку, чтобы завести машину. Я никуда не поеду. Давай здесь поговорим. Ёрзая по сиденью, смотрю на дом через лобовое стекло. Наверху, на втором этаже, горит только одно окно, и за опущенными шторами я вижу мелькание силуэтов. Мотор все же начинает почти беззвучно тарахтеть, и я резко поворачиваю голову. «Кондюк включу», — поясняет Илья. Меня обдает потоком холодного воздуха, по лицу, по коленям. Это заставляет еще сильнее одеревенеть. Я будто под электрическим напряжением. От того, что в эту машину садиться не стоило, собственный выбор меня нервирует. Положив на руль руки, Илья смотрит перед собой и скрипит кожаной оплеткой, сжимая ее пальцами. В своих я сжимаю телефон на тот случай, если Артур будет меня искать. Но телефон молчит. Это немного успокаивает. «Вначале все отлично было», — говорит он наконец. «Я влюбился, не в обиду». Он смотрит на меня. «Во мне нет обиды. Больше нет. Просто хочу вернуться в дом». Кивнув, тоже смотрю перед собой. «А потом она как с цепи сорвалась», — продолжает он жестко. «Обиды, капризы, трубки бросает, ревность, даже к моей собаке, блин, к тебе», — поворачивает он голову. «Я не знаю, как с ней общаться. Это все из себя выводит». Последние произнесенные им слова тонут в рычании мотора, и машина срывается с места. «Илья, я же попросила!» Я смотрю на него взбудораженно. «Меня что-то штормит», — сообщает он, выезжая на дорогу. Я вжимаюсь в сиденье и хватаюсь за ручку вверху. Сердце грохочет сильнее по мере того, как дом в боковом зеркале Мерседеса становится все дальше. «Может, тебе нужно поговорить с ней, а не со мной?» — выпаливаю я зло. «С ней говорить невозможно. Она молчаливая, молчит, как рыба. Я обо всем должен догадываться сам. Я подарил ей не те цветы, не те, которые она любит. А я не помню, какие она любит. Не помню, чтобы вообще говорила об этом». «Может, ты слушал невнимательно?» — спрашиваю я раздраженно. «Может, мне просто нахрен ее послать?» — отзывается он раздраженным эхом. «У нее реально мозги ребенка. Я этого не вывожу». Я поджимаю губы. Даже несмотря на обиду к Божене, слышать подобное мне неприятно. «Честно, я думал, с ней будет проще», — продолжает Илья. «Я имею в виду по сравнению с тобой. Она послушная и вообще... послушная, да. Родители от нее в восторге. Они уже имена нашим детям придумывают. Она с ними зависает постоянно, матери дарит скатерти, тарелки». «Хватит», — прошу я его тихо. «Мне это не нужно знать». Он замолкает и сильнее жмет на газ. Со сбившимся дыханием я смотрю на убегающую вперед дорогу, чувствую противный осадок на душе. Но мы приближаемся к кольцу, и я радуюсь, что сейчас повернем назад. «Ты мне показалась дикой какой-то», — снова слышу я его голос. «Я уже в первый вечер понял, что дашь ты мне не скоро, нужно будет ухаживать, как в школе, конфеты, свиданки». «Что ты делаешь?» — взвиваюсь я, когда на кольце он берет правее, уходя на проспект. «Илья!» — я смотрю на него зло. «Разворачивайся!» «Да не нервничай так. Ты с палачом, нафига связалась? Он же отбитый немного, да и вообще тяжелый. Такая звезда, ты чё?» «Если захочу с тобой о нем поговорить, так и скажу, поверни здесь». Телефон в моих руках оживает, и сердце пробивает ребра. Я подскакиваю на месте, видя входящий от Артура. Нервозность превращается в легкую панику, и через шум в ушах я ору. «Поверни, сейчас!» Схватившись рукой за руль, пытаюсь заставить его сменить полосу. «Твою мать!» — он отталкивает мои руки и принимает левее, продолжая материться. «Поворачивай!» — требую с дрожью в голосе, ведь телефон звонит опять. «Быстрее!» — прошу я, когда выезжаем на проспект в обратном направлении. Ногой я выбиваю по коврику дробь, но пульс слегка успокаивается, когда впереди появляется знакомое кольцо. Я впиваюсь в него глазами, вибрируя вместе с телефоном в своей руке. Минута, и мы его огибаем. А еще через минуту подъезжаем к дому, и Илья загоняет машину на то же самое место, с которого 10 минут назад отъехал. В салоне звенящая тишина. Она длится до тех пор, пока не начинаю эмоционально говорить. «Божена всегда была робкой с самого детства, неуверенной в себе, хоть я и не понимаю, почему. Родители ее очень опекали, тряслись над ней. Она очень домашняя. И с парнями она никогда первая не заговаривала, всегда ждала первого шага от них. А ты...» — я смотрю на него. «Я была в шоке от того, что она... так тебя окрутила, сделала первый шаг. Это, в сотый раз проглотив обиду, продолжая. Это значит, что она в тебя влюбилась очень сильно. Как никогда раньше, раз сделала все это. «Она хочет, чтобы я был идеальным», — произносит Илья сквозь зубы. «Принцем на побегушках. Я таким быть не хочу». «Если ты сам все знаешь, зачем тебе мои советы?» «Просто с тобой интересно», — сообщает он спокойно. Я вспыхиваю с головы до ног, но не от волшебства его комплимента, а от понимания, что вряд ли захочу когда-нибудь общаться с ним снова. Дернув дверную ручку, хочу выйти из машины, но прежде чем это сделать, поворачиваюсь и говорю. «Знаешь, я надеюсь, у нее хватит ума самой послать тебя. Нахрен». Выскочив из машины, ударяю сандалиями по асфальту, в которой закатана парковка. Свист тормозов за спиной сообщает, что Илья покинул вечеринку. Телефон молчит. Огибаю черный Геленваген и жму на кнопку вызова, чтобы перезвонить Артуру. В спешке я не сразу понимаю, что высокий силуэт в красной футболке у входа в гараж — это и есть палач.